Рано веселишься. Смотри, не прослезись, как возьмут тебя в оборот. Меня? Да я их заморжай, загоню. Ну да, заяц трепаться не любил. Поешь сперва, не то натощак-то голос сядет, — сказала, глядя, как он, не успев толком подпоясаться, уже китель натягивал. Ты что, не слыхала? Я же сказал, через 10 минут буду у них. Господи, не смеши хоть людей. Ты что ж, и побежишь, как пионер, через весь город? А мотоцикл на что? Райком на мотоцикле? Только так. Ну, дуракам закон не писан. Смешно? Смеяться будем потом. В кабинете первого секретаря за столом уже сидели Стародумов и Савельев. Сам Всеволод Николаевич, поскрипывая протезом левой ноги, тяжелой развалистой походкой, вышел из-за стола навстречу Конькову. Это был сумрачный брюнет, могучего сложения, с густой сидеющей щеткой коротко стриженных волос, в черном дорогом костюме и в белоснежной рубашке с откладным воротником. А вот и виновник торжества. Прошу к столу. Приглашал он Конькова, бережно ведя под локоток. «Ну, капитан, здорово разрисовал ты наши порядки по части лесозаготовок. Всем досталось, а мне больше всех». Всеволод Николаевич сел на свое место и хитро подмигнул Конькову. «Только вот какая оказия. Твой оппонент, прокурор Савельев, говорит, что спорить не о чем. Дело, которое он отобрал у тебя, освещается не с той стороны. Юридическое начало перепутал с хозяйственным. Давайте разберемся, кто что перепутал». Коньков вынул из кармана коробку спичек, погремел ею, поочередно глядя на каждого собеседника. «Вот вам коробка спичек». Чтобы спичка зажглась, ее нужно провести с нажимом по коробке. Тогда вспыхнет огонь. Он вынул спичку, зажег ее и приподнял кверху. От этого огня может сгореть и дом, и целый поселок. Причина зла? Вот она, спичка. Ведь можно и так на вопрос ответить. А как же руки, которые пустили ее в дело? Они что же, значит, ни при чем? «Да что ты нам здесь по босенке рассказываешь?» Не выдержал Савельев, перебивая его. «А то и рассказываю, что этими руками были мы с вами». Живо обернулся к нему Коньков и с выдержкой поглядел на него, потом на Стародубова. «Что скажешь, как он его заготавливает? Какими методами? С луны вам приходил этот лес? Вы его только по колхозам распределяли. А вы, товарищ прокурор, тоже не знали, каким образом добывают его этот лес, а?» «Ты не путай божий дар с яичницей», — зло сказал Савельев. «Одно дело промысел, а другое — метод, которым он осуществляется. Ну, конечно, методы были скрыты за 7 замками». Волшебник Чубатов проводил сеанс черной магии. Алле-хоп! И бумажные ведомости превращались в кубометры чистого леса. Я прокурор. И какое мне дело, в конце концов, до заготовки леса? Как? Ты же присутствуешь на заседаниях исполкома. Вскинул удивленно голову Всеволод Николаевич и, обернувшись к председателю, спросил. Никита Александрович, разве вы на исполкоме? Не решали вопрос о заготовках леса? Решали. Слегка конфузясь, ответил Стародубов. И что же, Савельева не приглашали на исполком? Был Савельев на исполкоме. Помедлив, ответил Стародубов. Ну как же так, Владимир Федотович? С недоумением спросил Всеволод Николаевич, разведя руками и выпячивая нижнюю губу. Чуть пригнув голову, Савельев с расстановкой сказал: